Юрий Харитонов. Метро 2033. На краю пропасти. О жизни и смерти. Объяснительная записка Вадима Чекунова. Переход на Киевскую кольцевой линии был заполнен народом под завязку. Как обычно, один из эскалаторов на ремонте. Людская масса колыхалась, потела, забивала узкий проход. Тяжелый дух сотен тел, что целый день протомились в душных конторах, не протолкнуться. Тут-то меня и притиснуло почти вплотную к ней. Женщина лет 40, с ног до головы в черном, лишь виднелся овал смуглого лица. Глаза ее были полуприкрыты. В руках она держала вместительную женскую сумку, прижимала ее к груди. Губы беззвучно двигались. Я попытался хоть как-то отстраниться, но понял всю тщетность усилий. Толпа медленно текла, крутила меня вокруг смертницы, не давая ни малейшего шанса на удаление. С секунды на секунду ожидая хлопка и вспышки. Это ведь все, что мне будет суждено увидеть и услышать. Наверное, я неожиданно испытал тоску и сожаление о бесполезно проведенном дне. Нет, я, конечно, переделал кучу всяких дел, кому-то звонил, кому-то писал, что-то читал, носил разные бумаги с этажа на этаж. День выдался трудным, но неужели это вся суета и есть то последнее, что я совершил, на что потратил остатки отведенных мне часов жизни? Стало ужасно обидно. Вот это чувство я особо запомнил. Ни страх, ни паника, а обида за впустую проведенный последний день. Лицо страшной женщины в черном было так близко от меня, что я видел подрагивание ее век и растрескавшихся сухих губ. Она по-прежнему беззвучно что-то бормотала, скорее всего, прощальную молитву. Если попробовать вырвать из рук сумку. Но что потом? Наверняка смертницу контролирует кто-то еще. Неожиданно шахидка вжикнула молнией на сумке, сунула внутрь руку. Сейчас, вот и пришло время. Она достала носовой платок, нырнула в него своим внушительным носом и совершенно по-слоновьи, с трубным звуком, высморкалась. Виновато скосила на меня темные глаза. Спрятав платок в рукав, шагнула на бегущие ступеньки. Пока я готовился к смерти, толпа вынесла нас, наконец, к эскалатору. Обычная восточная тетка, каких теперь в Москве видимо-невидимо. День был трудный, вот и померещилось черт знает что. Но ведь ничего не случается в жизни просто так. То чувство, испытанное в переходе метро, я запомнил и осознал. Юрий Харитонов, автор этой книги, сказал однажды: «Мы рождаемся, чтобы умереть, так сказать, кануть в пропасть». Я всегда стараюсь контролировать редакторскую привычку вскидывать бровь и спорить с автором, ведь каждый живет так, как понимает жизнь и умирает так, как написано ему на роду. Но мне кажется, мы рождаемся все же для жизни. Мы все уйдем в небытие, но проживем наши жизни по-разному. О смерти помнить необходимо. Это хорошо и доступно выразил Ямамото Цунетама в одной из глав Хагакуры. Самурай должен прежде всего постоянно помнить, помнить днем и ночью, с того утра, когда он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги, что он должен умереть. Помнить, что все мы умрем и смерть может застать нас в любой момент, очень важно, для того, чтобы полноценно жить, невзирая ни на что, пусть даже на краю пропасти, жить. Все началось, как всегда, разумеется, они хотели помочь, разумеется, верили в свои силы, свой ум, свою великую миссию и в свое право вершить чужие судьбы. Ведь что может быть важнее после ядерного апокалипсиса, чем подарить человечеству возможность подняться из тесных бункеров и убежищ к солнцу, не бояться радиации, свободно дышать отравленным воздухом, вернуться в свои покинутые дома, тем более, что ничего особенного и делать-то не пришлось, нужно было всего-навсего активировать уже существующий ген, тысячелетиями спавший внутри генома человека. Как всегда, они ошиблись. Путь назад, к цивилизации и к прежней жизни, вел по краю пропасти, той самой, куда так легко сорваться, утянув за собой остатки выживших в последней войне. Часть первая. Homo mutis. Глава 1. Лекарь. Ох, ты ж, мужчина, закутанный в тяжелый войлочный плащ, поднялся по железнодорожной насыпи и застыл, взглянув на запад сквозь кругляшки летных очков, плотно прилегающих к лицу. Давно такого не видел, а посмотреть и в самом деле было на что. Холмистая равнина раскинулась вокруг, сливаясь на горизонте с тяжелыми тучами. Ее на миг озарил ярко-оранжевый луч предзакатного солнца, окрасив чахлую траву, проржавевший остов старого железнодорожного состава и осколки давно выбитых стекол, торчавших из оконных проемов подобно клыкам неведомого хищного существа. Такое явление Потемкин видел впервые за 20 лет, с тех пор, как люди сошли с ума и уничтожили свой прекрасный мир, превратив его в обломки и свалку токсичных и радиационных отходов. Небо постоянно скрывалось за серыми тучами. Они иногда озарялись молниями и извергали на землю потоки какой-то мерзости, называемой дождем, или снегом, или все вместе, но вперемешку с грязью, пеплом и неведомым прахом, когда-то давно поднятым взрывами ракеты до сих пор оседающим на землю. Останки старого мира измельченной пылью носились в воздухе, просеивались, оседали и вновь поднимались вверх, совершая последние 20 лет ужасающий по своим масштабам круговорот и не давая солнцу пробиться и согреть остывающий и мрачнеющий с каждым годом мир. «Ну что, Игорь Геннадьевич?» – тихо пробормотал мужчина, до глубины души потрясенный видом луча, пробившегося сквозь тучи. «Вот и дождался ты подарка на 50-летие, а думал, что не увидишь уж». Полы плаща распахнулись от порыва ветра, открывая утепленные берцы, комбез серо-зеленого цвета, кожаный широкий ремень, рукоятку армейского ножа и ствол автомата, блеснувший на солнце. Дождался, Потемкин. Дождался, дыхание Игоря вдруг сбилось, показалось, что грязный красно-зеленый шарф, обмотанный вокруг шеи и лица, закрывающий рот и нос, душит. Что-то всколыхнул этот луч в душе 50-летнего мужчины, что-то забытое со временем и затоптанное поглубже людьми с их жестокостью и цинизмом. Потихоньку начнет налаживаться все. Потихоньку и до Москвы доберемся. Широкая равнина раскинулась перед ним, насколько хватало взгляда. Тут и там небольшие заросли кустарника и редкие деревья покрывали пологие склоны холмов. Впереди, километрах в трех, словно оазис жизни, темнела небольшая деревенька, а дальше, в зыбкой дымке тумана, спрятался город. Только луч, выскользнувший из-за туч, отскочил от купола храма вдалеке, блеснув не хуже любой оптики. «Ну вот, Геннадьевич, скоро передохнем, не думаю, что здесь людей не осталось». Игорь внимательно оглядел строение, но никакого движения не заметил, как вдруг краем глаза уловил что-то слева. «Ах ты, пад!» С глухим рычанием из темного проема вагона, давным-давно лишенного двери, метнулась тень. Потемкин инстинктивно отпрянул в сторону, чуть не скатившись по насыпи. Животное промахнулось, пролетев мимо, но тут же развернулась и грозно зарычала, приготовившись к новому прыжку. Игорь нащупал армейский нож и откинул полу плаща. С серым падальщиком он уже имел дело. Странно только, что на него напала всего одна особь, серая шерсть торчала клочками, хвост раздраженно подергивался, глаза, отсвечивающие красным, сузились, а животное оскалилось отменными, в палец длиной, клыками. К земле тянулась тонкая струйка густой слюны, мотаясь из стороны в сторону в такт движением головы. Так почему же существо одно, тварь, похожая на собаку, рванулась к Игорю? Тот резко шагнул в бок и рубанул ножом по пролетевшей туше. Серый падальщик проскочил мимо, дернувшись от боли, на теле расползлась красным пятном широкая рана. Капли крови напитали шерсть и окропили сухую траву. Но тварь было не остановить. Она вновь ринулась в атаку, и на этот раз Потемкину увернуться не удалось. Нож скользнул по ребрам. Собака же попыталась ухватить мужчину за ногу, но промахнулась. Острые зубы вспороли плотный войлочный плащ и увязли в нем. Человек и животное рухнули с железнодорожной насыпи, стараясь достать друг друга. Игорь первым скатился вниз, пытаясь высвободить руку с ножом, а следом приземлился серый падальщик. Второй рукой Потемкин ухватился за горло твари, удерживая опасную пасть подальше от себя. Тварь рвала когтями одежду, пыталась укусить мужчину, но слабеющее от ран тело отказывалось подчиняться. Животное лишь тихо рычало, несколько раз клацнув зубами, не в силах достать до горла. Наконец Игорю удалось высвободить руку и воткнуть нож в лохматый бок. Потемкин отбросил в сторону тело серого падальщика, вытер нож о жесткую шерсть и, не убирая его, внимательно огляделся. Стаи рядом не было. Игорь вновь удивленно посмотрел на умирающее животное. «Странно», — пробубнил мужчина себе под нос, — «почему же ты был один? Так ты к тому же еще и самка». Тварь лежала на боку, из ран обильно текла кровь. Хоть она все еще дышала, но сил хватало лишь на то, чтобы скосить тускнеющие глаза в сторону поезда. На животе же обозначились 4 пары сосков, крупных, словно она недавно кормила детенышей. Игорь посмотрел на пустой дверной проем вагона, видимо, разгадка крылась там. Мужчина вновь поднялся по насыпи и заглянул внутрь вагона. Ничего нового, Выбитые окна, ободранные до металла стены, поломанные сиденья, прогнившие до дыр пол и потолок. Лишь где-то в глубине, у двери в другой вагон, угадывалось неясное шевеление. Игорь забрался внутрь, медленно пошел вперед, готовый к бою. Мимо разбитых сидений с выпотрошенной обивкой и ободранным каркасом. Под одним из них лежала такая же драная кукла, без рук, ног и одного глаза, словно наблюдала за Потемкиным. Сквозь разбитые стекла падал свет, в котором кружилась хлопьями пыль, потревоженная неосторожным движением. Наконец Игорь достиг конца вагона и вздохнул с облегчением, опуская нож. «Ну что за?» – мужчина с досады прикусил губу. Перед Потемкиным, тихо поскуливая, ползали 7 щенков серого падальщика. Видимо, только открыли глаза, так как слеповато щурились от света и взирали на человека, не понимая, кто перед ними. Вот почему самка одна. Эти мутанты неразборчивы в добыче, недовольствуются одной падалью, но могут покуситься и на живое существо, и им все равно, кто это, человек или свой же детеныш. Поэтому самки прятались перед тем, как родить потомство. Позже повзрослевшие особи примыкали к стае, способные уже на равных охотиться и доказывать право на свое место в племени. И что же мне теперь с вами делать? Перед ним ползали 7 безобидных маленьких комочков. Пока безобидных, ибо вырастут из них 7 чертовски опасных тварей, и ни одна не упустит удобного случая напасть на человека. Но как убить беспомощных? Были бы хоть чуточку взрослее. Просто уйти, может, погибнут сами, а может и нет, но это все равно, что отбирать еду у младенца. Отнял мамку, живите, как хотите, мучитесь, не наши проблемы. А, черт, махнул Игорь рукой и, достав из рюкзака старый холщовый мешок, начал собирать в него копошащиеся комочки. Они постоянно двигались и тихо пищали, но своими беззубыми пастями все же пытались укусить его за палец. Гораздо гуманнее будет убить их сразу, чтобы не мучились. Утопить. Вот и деревенька недалеко. Там в любом случае должен быть какой-нибудь водоем, ну, или старый колодец. Наконец, не-е-е, пробормотал мужчина, вставая и направляясь к выходу из вагона, жить вам определенно нельзя, а оставить здесь, совесть не позволяет. Человек я, или, как вы, тварь дрожащая, нужно выдвигаться к деревне, а не то ночь может застать посреди поля, а это очень плохо, если не сказать, смертельно. Хотя Игоря вот уже 5 лет в этом мире ничто не держит. Потемкин спрыгнул на пути и обернулся. Вдалеке послышался резкий рык. Что ж, вполне узнаваемо, но нежелательно. Встреча со стаей не принесла бы сейчас ничего хорошего. Надо спешить, дойти до деревеньки, пока твари не почуяли его запах. Игорь плотнее закутался в плащ, поправил шарф, обмотанный вокруг лица, и быстрым шагом направился к деревне. Конечно же, калаш, спрятанный от чужих глаз под просторным войлочным плащом, находился в боевом режиме. Смеркалось. Узкие бревна колодца рассохлись и обвалились с одной стороны, утащив с собой стойки с крышей и воротом. Игорь бросил вниз камень, чтобы проверить, есть ли в колодце вода. За 20 лет всякое могло случиться. Вода либо ушла, либо заросла тиной. Во всяком случае, если колодец долго не чистить, и он сгинет, как и все остальное, зачем долго не ухаживали. Далекий бульк, раздавшийся снизу, обнадежил. Вода в колодце имелась. «Ну вот, маленькие твари», – пробормотал он, занося мешок со щенками над зевом колодца. «Жизнь – легкая штука. По крайней мере, для некоторых. Сначала ты родился, пропищал и через пару часов умер. Ничего сложного, как видите». Мешок полетел вниз, и с тихим плеском жизнь исчезла, как когда-то давно растворилась в Волге и жизнь его близких. Прошло 5 лет, но каждая мелочь напоминала об этом. Несколько минут мужчина молча стоял, предаваясь воспоминаниям, и собирался уже продолжить путь, как кто-то сзади зловеще прошептал: «А ну, стоять, шевельнешься, убью». Голос хриплый, а дыхание тяжелое, словно неизвестный был давно и неизлечимо болен. Игорь выругался про себя. Надо же было так вляпаться. Как он мог позабыть о существах, населяющих пусть и не все, но некоторые деревни, и даже, скорее, единичные дома, должны были уже исчезнуть за 20 с лишним лет такой никчемной жизни. Кто же сейчас в одиночку выживает, сидя на одном месте? Этих людей, обрекших себя на голодное, полное страха существования лишь потому, что им не захотелось когда-то покидать родной дом, с каждым годом становилось все меньше. И именно поэтому Потемкин потерял всякую бдительность, решив нахрапом проскочить до самого кладбища. Да еще и время поджимало. Мужчина спиной чувствовал, что серые падальщики где-то рядом. «Что тебе надо?» – тихо спросил он, мешок скидывая вали на все четыре стороны. «Мне не нужны здесь потроха, чтобы твари привлекать», – прохрипел мужчина. Затем он раскашлялся, сухо и долго, пытаясь побороть приступ, разрывавший его изнутри. Это дало время и возможность Игорю медленно развернуться к противнику, а очередная молния озарила сгорбленный силуэт с коротким стволом в руках, не иначе обрез. «Ну, что стоишь?» — говоривший начал терять терпение. «Считаю до пяти и буду стрелять. Ты этого не сделаешь», — очень тихо и уверенно проговорил Потемкин. «Это почему же?» — противник, казалось, захихикал, но Игорь не смог бы утверждать наверняка. Так сильно походил этот смех на кашель. Рядом бродят серые падальщики. «Ты!» От возмущения говоривший захрипел еще сильней. «Ты, грязная скотина, привел их сюда, в мой дом. Подверг меня и мою дочь опасен. Тихо! Или ты торопишься стать ужином? Скидывай мигом мешок!» Яростно сказал неизвестный, накалившись до предела. «Клянусь, иначе убью тебя и оставлю им на съедение. А они уж не будут разбираться, сколько здесь было человек перед тем, как они нашли твое вкусное мясо». Тем временем кашель с новой силой заставил согнуться незнакомца, сверкнула очередная молния, очень вовремя, и этого Игорю хватило, чтобы оказаться рядом с противником. Одной рукой оттолкнул ствол обреза в сторону, а другой упер выступающие из-за полы плаща аксу ему в живот. «Тебе все еще кажется, что я отдам свой рюкзак добровольно», — четко проговорил Потемкин прямо на ухо не успевшему опомниться незнакомцу. Тот явно испугался, задрожал так, что это ощутил Игорь. А на нем, кроме тяжелого войлочного плаща, были ведь еще теплый комбинезон, бронежилет и разгрузка. Жаркие деньки остались давно в прошлом. Сначала ядерная зима года на три завладела миром, потом наступила более или менее сносная погода, когда температура на термометре редко поднималась выше 10 градусов по Цельсию. «Стой, прости, ради дочери», — зачастил вдруг незнакомец. «Ради моей больной доченьки, прошу, не убивай, мне только лекарство нужно, один маленький пузыречек какого-нибудь, все равно какого лекарства, я только ради этого тебя остановил, ради нее, любимый, не оставляй умирать, помоги, заткнись, но, сочувствие у тебя есть или, да захлопни ты свою пасть», — еще злее прошептал Игорь, с силой вдавливая ствол автомата ему под ребра. Незнакомец наконец умолк, вняв доводом разума и давая Потемкину возможность прислушаться к окружающей тишине. Далекий подозрительный звук больше не повторился. Показалось, наверное, хотя кто ж разберет, когда у рядом стоящего незнакомца грудь разрывается изнутри от невероятных хрипов. «Тебе повезло», — наконец прошептал Игорь. «Я лекарь, но в случае чего могу и замочить, причем, не испытывая ровно никаких мук совести. Так что повежливей, и веди уж, а то стоим, ждем здесь незнамо чего, в полной темноте. Да, и отдай-ка ствол мне, пока не поранился». «Да-да», — пролепетал трясущийся то ли от страха, то ли от болезни незнакомец, передал оружие Игорю и засеменил вперед, удерживаемый за шкирку тяжелой рукой лекаря. «Здесь недалеко, прямо у кладбища». «Как удобно», — мелькнуло в голове Потемкина, — «в случае появления серых падальщиков будет возможность скрыться». «Как тебя звать?» — спрашивал Игорь, тем не менее, не забывая держать палец на спусковом крючке. Мало ли что, подобные типы обычно и промышляли тем, что подстерегали случайных путников в своей деревеньке, никогда не покидая насиженного места. Жили обособленно, были хитрые и очень опасны для проходящих мимо людей. Давно, когда катастрофа только случилась, населенные пункты грабили. Но даже годы спустя там все еще можно было обнаружить что-то ценное, необходимое. Вот поэтому случайные путники никогда не проходили мимо заброшенной деревни или поселка, где их частенько подстерегал неожиданный сюрприз. Какой-нибудь урод, наподобие этого, грязный, оборванный и сильно деградировавший, нападал и забирал все более или менее ценное. И редко когда путнику удавалось спастись. «Игнат, я», — прохрипел незнакомец. «Что с дочкой?» «Больная совсем», — снова зачастил оборванец. «Очень больная, ей бы лекарство чуть-чуть». «Все, заткнись». Потемкина уже тошнило от этого типа. «Почему, когда была возможность, ты не ушел к людям, не увел ее к ним? Недалеко, вроде, город Юрьев-Польский, кажется. Может, там еще осталась цивилизация, защита, питание, доктора, цивилизация?» Игорю то ли показалось, то ли Игната чуть не вывернуло изнутри, когда тот произносил это слово. Оборванец несколько раз с шумом сплюнул. «Оружие, да. Защита, нет. Сила, сила, сплошная сила. Как я мог оставить дочку с ними, с этими садистами? Насилие, страх, власть и смерть, смерть, смерть, смерть. И давно ты был там, в городе, когда дочке 5 стукнуло, а жена, жена ушла? Игнат снова раскашлялся. Она вас бросила? Почему-то не удивился Игорь, но вместо слов оборванец зарычал. Бросила, именно, свалила на тот свет, прихватив Ваньку и Славку, любимых сыновей. Бросила, сучка, лучше б я ее сразу пристрелил. Чего было детей мучить, резать их, колоть, слава богу. На этой фразе он вновь раскашлялся, потом тяжело сплюнул, словно сболтнул что-то лишнее. К чертям бога, не поступил бы он так со мной и моими детьми. Но вот Ольгу удалось спасти, тогда и мотался я в этот твой чертов город. Да встретили меня там, как дерьмо, еле ноги унесли с дочуркой. А сколько ей сейчас, спросил Потемкин, чтобы понять, как давно они ходили в город. За десятки лет все могло перемениться, особенно власть. Она порой в небольших общинах менялась слишком часто. Да я разве считал, оборванец пошел дальше. Но с тех пор достаточно лет прошло, чтобы из маленькой крохи вымахала такая красивая, сочная деваха. Увидишь, ахнешь. Даже подумать не мог, что такую деваху сотворю. Эти слова почему-то не понравились Потемкину. То ли из-за того, как они звучали, то ли от того, с каким вожделением в голосе их произносил Игнат. Так не говорят о собственной дочери, скорее, о любовнице. Ну, вот, удовлетворенно крякнул оборванец. Пришли. Новый всполох молнии на миг обозначил в окружающей черноте силуэт дома, а чуть дальше, верхушки деревьев, что не могло не радовать. Рядом был небольшой лесок, в котором, по всей видимости, и расположилось кладбище. Так что, в случае чего, добежать недалеко. Кроме того, словно сорванный с небес очередным порывом ветра, заморосил холодный и противный дождь. Но и это тоже было хорошо. Он смоет все следы их присутствия, растворит их запахи во тьме ночи и спрячет от серых падальщиков, крадущихся где-то рядом и вынюхивающих добычу в кромешном мраке. Игорь, аккуратно переставляя ноги, вошел в сени. В доме стоял тяжелый смрад. Потемкин держал за шкирку хозяина дома, который, словно поводырь, вел вперед, в утробу этой шаткой и гнилой избы, где смогла выжить его семья. Пока Игорь лихорадочно пытался нащупать во внутреннем кармане фонарик, выпустив из рук повисший на ремне автомат, оборванец понял, что ствол Ксюхи больше не давит под ребра. Он уже перешагнул порог дома и вдруг одним движением извернулся, одновременно пытаясь захлопнуть дверь. Потемкин сильно ударился о косяк, ошарашенный лекарь завалился вглубь темных сеней, задев что-то по пути и яростно матерясь. Звук покатившегося по полу ведра перекрыл глухой стук захлопнувшейся двери. Обрез Игната тоже куда-то отлетел. Потемкин проклял свою неуклюжесть, послал к чертям всех, кого можно, и, наконец, выудил фонарик из-под плаща. Еще он достал нож. Другое оружие невозможно было использовать. Звуки выстрелов могли привлечь серых тварей, что шарили по округе. Луч фонаря выхватил из темноты изъеденную жуками древесину, небольшое помещение, свалку ведер, лопаты какого-то другого хлама, а также плотно закрытую дверь. Игорь с сомнением посмотрел на нее, а надо ли ему туда, уж больно не хотелось лезть на рожон, но тут он вспомнил про девчонку, возможно, живущую здесь, и то, с какой похотью рассказывал о ней Игнат. У мужчины начало все закипать внутри. Конечно, могло оказаться, что оборванец сочинил слезливую историю, пытаясь заманить Игоря в ловушку, и, скорее всего, никакой девчонки нет, но что-то подсказывало лекарю, что, оставив такое существо, как Игнат, в живых, он обрекает других возможных путников на страшную смерть. Потемкин толкнул дверь рукой, та, вопреки ожиданиям, со скрипом распахнулась. Слабый луч старого фонарика неплохо справлялся со своей работой, да и помещение оказалось небольшим, поэтому света вполне хватало, чтобы Игорь мог все разглядеть. Это была, по всей видимости, кухня. Деревянный стол с наваленной на него грязной посудой, пара табуреток, печь у дальней стены, невероятного темно-серого цвета от покрывавшей его грязи ковер на полу, деревянный потолок из гнилых, местами обрушившихся досок и закрытая дверь, ведущая, надо понимать, в зал или спальню. Запустение здесь царило страшное. Создавалось впечатление, что в доме никто и никогда не жил. На полу свалка мусора, а все вокруг покрывал толстый слой пыли, на котором местами виднелись отпечатки рук, то большие, принадлежащие, надо думать, Игнату, то маленькие. Очевидно, Про дочку Игнат не соврал, и она действительно существовала, хотя бы какое-то время назад еще была здесь. Потемкин, держа нож наготове, посветил фонариком, затем резко шагнул вперед. Никого не обнаружив, он медленно пошел дальше, к закрытой двери в другую комнату, не обращая внимания на мелкие предметы обстановки. Сейчас главной проблемой был прячущийся где-то человек, а табуретка не могла бы укрыть его. Как и следовало ожидать, дверь оказалась закрыта изнутри. Чтобы запереть ее, Игнат потратил больше времени, чем на предыдущую. Несколько раз силой толкнув обитые фанерой доски и убедившись в этом, Игорь заметил, что петли еле сидят в старом, прогнившем дереве. Одним мощным ударом ноги он практически вырвал их с корнем. Дверь накренилась внутрь. Еще удар, и она рухнула на пол, подняв облако пыли. Стоя на пороге, Потемкин более детально осмотрел комнату, осветив фонарем ее запустение, бардак и гниль. Спрятаться здесь было практически негде, разве что за этой накрытой кучей выцветших одеял кроватью или в массивном шкафу в дальнем углу, но в комнате никого не было. Правда, можно еще было влезть на чердак сквозь широкую дыру в потолке или забраться в погреб, который точно должен иметься в таком доме. Игорь, часто оборачиваясь, осторожно двинулся вглубь комнаты. Когда-то здесь, возможно, было даже уютно. Большой круглый стол в центре, несколько кроватей, видимо, еще и детские, массивный шкаф, тумбочка с телевизором, на двух окнах легкие вязаные шторы и большая, с множеством уцелевших качающихся подвесок люстра, которая еле держалась за счет единственного проводка, и все вокруг покрыто толстым слоем пыли и мусора, табуретки перевернуты, а пианино, что находилось рядом с дверью, поломано, как если бы кто-то сделал это специально, да и икона Божией Матери, висевшая в углу, была обезображена, опаленная, словно ее несколько раз поджигали, с выцарапанными глазами, она представляла собой жуткое зрелище, будто вместо Святого Духа в этом доме поселилось зло. И уже много лет назад Игорь нагнулся и заглянул под самую большую кровать. Покрывала свисали до пола и могли скрыть собой Игната. Ничего, кроме клубящейся в свете фонарика пыли, мужчина не обнаружил. Тогда лекарь подошел к шкафу и, приняв боевую стойку, резко распахнул створку двери. От неожиданности он отшатнулся, чувствуя рвотные позывы. Пустыми глазницами на него смотрели три скелета в рваной, почти истлевшей одежде, без следов плоти, над которой, очевидно, уже поработали черви. Причем один скелет, взрослого, а два поменьше, прижавшиеся к первому, детские. Выражение «скелет в шкафу» Потемкин прекрасно помнил, но, чтобы вот так, буквально, в реальности. Впрочем, воображение дорисовало остальное. Дети прижимались к матери, которая, спрятавшись в шкафу, пыталась их защитить, а в это время по дому бродил безумный Игнат в поисках своих жертв, и нашел всех троих, а потом либо не захотел, либо просто не смог похоронить их по-человечески, оставив гнить в шкафу, словно ему было жалко с ними расставаться. Ага, а убивать не жалко. Сзади скрипнуло. Игорь резко развернулся, занося для удара нож. В свете фонарика мелькнули ноги скользнувшего откуда-то сверху человека, нацеленные ему в грудь. И двое мужчин, сцепившись, завалились в шкаф с человеческими останками. Грохот ломающейся древесины, треск крошащихся костей, пыхтение, кряхтение, рычание – все слилось в жуткую какофонию. Кто кого душил, кто кого бил, не разобрать. Лишь, мать твою, когда Потемкина укусил за шею оборванец, и неуверенная, ох, когда нож лекаря легко вошел в бок Игната. Хватка обезумевшего мужчины ослабла. Игорь оттолкнул его. Безумец откатился в сторону и медленно поднялся на ноги. Игорь тоже встал с осколков костей, на которые его повалил Игнат, и отряхнулся. Фонарик лежал на полу, освещая часть комнаты и раненого человека, стоящего напротив. Тот вытянул нож одной рукой, другой на что-то показывая за спиной Игоря и мыча, будто что-то хотел сказать. Взгляд вполне человеческий, осмысленный. Словно он только что понял, что натворил когда-то давно, словно он раскаялся. Оленька. Ольга, наконец, разобрал Игорь тихие слова, срывавшиеся с его губ, после чего мужчина, шатаясь, выбежал из комнаты. Ольга, удивленно прошептал Потемкин и повернулся к шкафу, на который до этого указывал оборванец. Три трупа, матери и двух сыновей. Причем тут мистическая дочка, якобы оставшаяся в живых. Странно все это. Потемкин, подняв фонарик, уже направился к выходу, как различил тихий звук, исходивший откуда-то снизу, будто кто-то мучительно и долго кашлял, Но доски не давали этому звуку обрести силу. Доел и пал и погреб. Игорь бросился к шкафу и начал лихорадочно сдвигать громоздкую и тяжелую конструкцию, стараясь не задеть еще уцелевшие кости. Но не получалось. Хрупкие и истонченные временем, они ломались и хрустели под тяжелыми ботинками лекаря. Как же он не понял сразу. Шкаф прикрывал крышку подвала, а там, внизу, кто-то находился. Только бы не ребенок. Полчаса спустя Потемкин выносил из подвала на руках девушку лет 18-20, замотанную в одеяло. Она была в беспамятстве, часто кашляла, металась в горячечном бреду, пыталась что-то сказать, но Игорь разобрал всего лишь несколько слов. «Мама, мама, Ванька, Славик, папа, папа, не надо», постоянно повторяла она, пока лекарь осматривал ее и закутывал. Многочисленные гематомы свидетельствовали о постоянных побоях, а о том, что еще вытворял с ней сумасшедший, думать совершенно не хотелось. Занимаясь Ольгой, Игорь совершенно забыл про Игната, а этого явно не стоило делать. Он застыл на последней ступеньке подвальной лестницы, когда луч фонарика, закрепленного теперь на голове, выхватил из мрака вдруг снова возникшего из недр этого проклятого дома сумасшедшего мужчину. Волосы зашевелились на голове Потемкина. «Не смей», – прошептал он, – «ради своей дочери, слышишь, не смей». Но Игнат совершенно его не слушал. Он стоял на коленях в углу с иконой и молился, вернее, быстро шептал что-то совершенно невменяемое, а перед собой стволом вверх держал свой старенький обрез. Упертые в подбородок стволы не вызывали сомнений по поводу его намерений. «Чешется, все ужасно чешется», — шептал он быстро и сбивчиво. «Нож достать не могу, силы не те, ангелы рядом, Алевтина, Ванька, Славик, Оленька». Тут на мгновение он прервался, как будто осознал, что совершил. В ту же секунду его плечи затряслись. Мужчина зашелся плачем, прерываемым грудным кашлем, сквозь который проскакивали отдельные фразы. «Они рядом, они кружат, мыслить не дают, спать не дают, и ад здесь же. Руку протяни, достанешь до огня, сжигающего душу. Прошу, спаси, прими жертву, за всех детей моих, за жену. Забери меня, грешного, с этой проклятой тобой земли. Нет, Игнат, ты нас всех погубишь». Не успел Игорь закончить фразу, как тот нажал на спусковые крючки. Два выстрела одновременно прогремели в замкнутом пространстве, голову мужчины разнесло по потолку, кровавым месивом окропив старые доски. Уже мертвое тело, держа в руках двустволку, медленно завалилось на бок. Игорь, чертыхаясь, тут же бросился к выходу с Ольгой на руках. Он уже знал, что их ждет. Спрятаться в погреб или влезть сквозь дыры на чердак означало обречь себя и девушку на осаду зверей, которые не замедлят появиться. И точно, не успел Потемкин вынырнуть со своей габаритной из-за одеял ноши из дома, как тишину вокруг разрезал жуткий вой серых тварей. Охота началась. Теперь только лесок за домом мог спасти, а вернее, находящиеся под кронами деревьев кладбище. Мужчина, не задумываясь, бросился туда. Свет прикрепленного к голове фонарика скакал, словно зайчик, не давая толком увидеть дорогу. И лекарь, только чудом не упав, преодолел полсотни метров до забора. А сзади уже слышались тяжелые топоты и яростное рычание почуявших добычу тварей. Несколько секунд отделяло их от трясущегося в напряжении Потемкина, который перекидывал бессознательную Ольгу через оградку первой на пути могилки. Сделав это, он резко развернулся, выхватывая из-под плаща Аксу. Свет резанул по глазам вожака, который уже был в паре метров от мужчины. Зверь затормозил, щурясь, но все равно в прыжке попытался достать лекаря. Потемкин нажал на спуск, и пули разворотили вожаку половину морды, а сам мужчина резко отступил и вдруг упал, перелетев через оградку. Поднявшийся яростный вой перекрыл шум дождя. Игорь быстро оттащил от заграждения девушку, не обращая внимания на то, что ползет по влажной и склизкой могильной насыпи. Вспышка молнии выхватила из мрака справа покосившийся крест. Серые падальщики, что, вопреки названию, не гнушались и свежатиной, бесновались в каком-то метре от территории кладбища, но дальше, в земли мертвых, не шли. Эта странная особенность большинства чудовищ нового мира неоднократно спасала Потемкину жизнь, но огромные серые собаки все равно внушали некоторые опасения. Поэтому, не тратя зря времени, Игорь, стараясь не поскользнуться, подхватил девушку на руки и отправился вглубь кладбища, лавируя между ржавыми ажурными решетками и моля Бога, чтобы твари и на сей раз не изменили своим странным обычаям. От избы Игната послышался призывный вой. Сомнений не было, твари нашли его тело. Звери в последнее время на удивление чутко реагировали на кровь. Оставшиеся падальщики после недолгой перебранки бросили сторожить кладбище и, по всей видимости, уволокли с собой мертвого вожака. Блуждая между загородками, Игорь высмотрел небольшую беседку, сделанную когда-то с одной целью – спокойно побыть наедине с памятью о родном, любимом человеке, не боясь дождя, или, наоборот, в жаркую погоду, палящих лучей солнца. Строение было все еще целым, так что путники нашли более или менее сносное укрытие. Мужчина усадил девушку на скамейку, прислонив к узорчатой стене, быстро достал кулек с измельченной сухой травой из походного мешка и положил ей в рот. Еще несколько дней, и болезнь не будет угрожать жизни Ольги. Так как старых медикаментов было не достать, в условиях нового мира болезни можно было исцелять только лекарствами, полученными из растений этого самого мира. Игорь на собственном опыте познакомился с ними, однажды чуть не отдав Богу душу. Но все обошлось. Естественно, если оставить Ольгу здесь, в продуваемой ветром беседке, то и это лекарство вряд ли справится с лихорадкой, одолевающей девушку. Надо нести ее в город. Сверяясь по памяти с картой, Потемкин знал, что он недалеко. Как их там встретит и кто, было неясно, но другого выбора не было. Ей нужен покой, тепло и крыша над головой, чтобы защитить от непогоды. Серые падальщики его сейчас не волновали. Они нашли себе добычу на эту ночь и будут делить, пока не насытятся. Да и лекарь показал тварям, пусть ненадолго, кто здесь хозяин, убив вожака. Первое время они не рискнут нападать, а значит, у Потемкина в запасе, как минимум, целая ночь. Нужно было уходить. Вздохнув, он поднялся и подкрутил фонарик, чтобы тот светил слабее и не так явно выдавал хозяина, потом взял на руки девушку и медленно направился к противоположному краю кладбища. На его границе Потемкин остановился, разглядывая сигнальные огоньки города, которые служили маяком путникам, и быстро, насколько позволяла тяжелая ноша, пошел по полю, стараясь не поскользнуться на влажной от дождя почве. А тем временем морось усилилась. Это было хорошо. Дождь смоет все следы и запахи. Глава 2. Оборотень. Яр, смотри, какой подарок нам сегодня сделала погода. Николай Павлович отошел от узкой бойницы, пропуская юношу поближе. Со времен большого трындеца ничего подобного не видел. А красиво-то как лучик надежды, знак свыше какой. Но Ярос уже не слушал старшего товарища, который то ли в шутку, то ли всерьез, всегда называл великую катастрофу большим трындецом. Юношу целиком и полностью поглотило небывалое в его жизни зрелище. Что и говорить, ради такого случая Яр высунул бы голову как можно дальше за крепостную стену, но она была слишком толстой, в узкую бойницу не высунуться. Благо, что откос окна давал вполне приличный обзор местности, а каждая бойница дополняла часть угла обстрела другой, поэтому из северной башни, где сейчас им предстояло провести ночное дежурство, открывался неплохой панорамный вид. Это было удобно и для контроля за прилегающими территориями, и для обороны. Четыре башни вполне справлялись с защитой жилого периметра в сотни метров, обнесенного мощной крепостной стеной. Сердце юноши сжалось в груди, а после быстро-быстро заколотилось от волнения, когда чуть дальше к северу он увидел луч света, скользнувший из-за тяжелых туч, мрачно плывущих над землей. Так вот ты какой! Парень никогда не видел светила. Он родился на 2 года позже катастрофы и вырос под серым, озаряемым молниями небом, ничего, кроме тоски, в души людей не вселяющим. И он никогда не представлял, какое оно, солнце, хотя неоднократно слышал от старших о его невероятных возможностях. Оно и греет, и светит, и ласкает, и сжигает, и дает жизнь всему сущему. Хотя, если подумать, то и без его присутствия жизнь вокруг все еще не исчезла. Но дело не в этом, а в том, что луч, скользнувший из-за туч на краткий миг и разукрасивший в яркие цвета небольшой кусок земли, произвел на юношу настолько неизгладимое впечатление, что даже голос старшего соратника не мог отвлечь его от открывшегося пейзажа. «Слышь, парень, ты чего?» Когда тяжелая ладонь друга мягко легла на его плечо, Ярос вдруг осознал, что схватился за почти тысячелетний камень кромки окна с такой силой, что подушечки пальцев побелели. Он не мог понять, что его так взволновало в увиденном. Просто одиночество внезапно тяжелым одеялом накрыло юношу. Матери он никогда не знал, отец ушел 2 года назад на охоту, но так и не вернулся, оставив непохожего на всех Яроса совершенно одного. И, возможно, одиночество не ощущалось бы так тяжело, если бы не окружающие, которые из-за его внешних особенностей не взлюбили парня, а исчезновение отца словно развязало им руки, дав возможность не скрывать своего отношения, и этот единичный лучик был чем-то сроднее ему, изгою, нелюбимому окружающими, но без какой-либо возможности избавиться от них, вырваться и уйти, словно луч, скованный тучами. «Успокойся, вон, Ивану тоже глянуть хочется». Ярос отошел, а Выдринков подсадил десятилетнего сына к окну, но, похоже, чудесное явление сошло на нет, так как Ванька разочарованно протянул: «Ну, и где этот ваш знак свыше искать? На грядках нету». Похоже, он имел в виду картофельные грядки, что начинались сразу же за крепостной стеной и уже были убраны под зиму. Палыч тоже выглянул в больницу и быстро забормотал, успокаивая мальчишку: «Прошло, ну, ничего, какие твои годы, увидишь еще, и лучик, и солнце, и ясную погоду, когда не надо прятаться от дождя или снега. Ну, а теперь шуруй домой, а то мамка твоя наедет потом. Ну, дядя Коля», — затянул пацан свою излюбленную песню, — «ну, можно еще чуть-чуть с вами побыть, тут так интересно, да и сказку обещали, я потом быстро-быстро до дома добегу». «Правда-правда, ну, дядь Коль, хорошо», — неохотно сдался 40-летний мужчина, поправляя свою теплую шапку и сдвигая на лоб пацаненка такую же, только чтобы, как стемнеет, прямо бегом-бегом. «Да, дядь Коль», — запрыгал Ванька на месте, — «тогда двигайся ближе к костру, начну рассказ, а то до темноты времени в обрез». Ванька схватил у стены мешок, набитый соломой, и подтянул его ближе к чугунному широкому тазу, в котором, потрескивая, горел небольшой костерок, затем радостно уставился на Николая Павловича, который потянулся за своим мешком. Ярос, в свою очередь, вновь подошел к больнице и принялся разглядывать окружающий Юрьев серый мир. Картофельные грядки под самыми стенами, чуть дальше, пустая вырубка на краю леса и холмы, тут и там поросшие редкими лесками и тянущиеся к горизонту, где они сливались с таким же серым небом. Кое-где из-за вершин холмов выглядывали крыши разрушающихся от времени и непогоды деревенек. Покинутого города с этой стороны не видно. Смотрящие пугающими зевами окон кирпичные и бетонные дома можно было увидеть с других башен Юрьева, но зато в этой, северной, было спокойней. В поле любую тварь видно издалека, не то что в подступивших очень близко брошенных домах. Благо старый город отделялся от крепости высокой насыпью, под которой еще столетия назад люди прорыли себе разветвленную сеть коридоров и кладовых, где сейчас и обитала большая часть населения. Стены же высотой около 4 метров и возрастом почти 8 веков оберегали выживших от опасных тварей, иногда совершавших набеги на Юрьев. Внутри города, кроме нескольких хорошо сохранившихся храмов, жители еще во времена Великой Смуты, когда также боролись за жизнь и ресурсы с себе подобными, возвели много различных построек, и теперь около 1000 человек могли спокойно сосуществовать бок о бок, помогать друг другу, растить детей и обороняться совместными усилиями как от тварей, так и от людей, дерзнувших покуситься на столь лакомый кусочек, как бывший Михайло-Архангельский мужской монастырь, обнесенный толстыми стенами и заложенный еще в средние века при Юрии Долгоруком. Ярос поставил рядом длинный тугой лук, такую редкость, как огнестрельное оружие, доверяли в дозоре только самому старшему и опытному человеку, но это юношу совершенно не беспокоило. За долгие годы тренировок лук, сделанный по музейным образцам, стал продолжением руки, а стрелы в 9 случаях из 10 – смертью для любого существа, четвероногого или двуногого, без разницы. Также арсенал стрельца дополнялся коротким копьем со стальным наконечником и массивным ножом, которые производили еще до катастрофы. И нож, и аксу Палыча были на строгом учете у начальника стрельцов, так себе название, но оно вполне отражало суть их работы, уходя корнями глубоко в историю, когда мужчины вроде них отбивали нападения кочевников. И краеведческий музей, который до трындеца находился на территории монастыря, дал название стрельцам, предоставил образцы копии луков со стрелами. «Дядь Коль», — попросил Ванька, когда Палыч поудобнее устроился у старой бочки, в которой горел костер, — «а давайте сегодня про оборотня». Яр непроизвольно вздрогнул, а Николай Павлович, украдкой взглянув на юношу и его реакцию, тихо сказал: нет, давай не сегодня, завтра. Я, как домой с дежурства приду, так тебе и расскажу, что ты уже 100 раз слышал». «Хорошо, ну, дядь Коль», — законючил парень, жалостливо поднимая брови. «Ну, пап, вот ведь шельмец, знает, на что надавить, чтобы разжалобить мужчину. Палыч лет 5 жил с матерью пацаненка, что неудивительно в столь страшное время. На замену погибшим, умершим, да и просто пропавшим родным человеку свойственно находить себе новых. А женщине с двумя детьми сильное мужское плечо необходимо втройне. Вот Ванька и изловчился в особо выгодных для него ситуациях называть отчима отцом, что было не только на руку мальчишке, но и Николаю приятно. «Да ладно, Палыч, расскажи ему уже», — махнул рукой Ярос, почувствовав, как мужчина умолк в замешательстве, пытаясь, видимо, вежливо отказать приемному сыну. «Не даст ведь спокойно отдежурить». «Да, пап, расскажи». «Да знаешь ты эту историю уже. 2 года весь Юрьев про это судачит, и Ярос ее совсем не хочет». «Ничего, Палыч, я в порядке», — юноша лишь уставился на горизонт. Серая полоска неба, сливающаяся со столь же неприглядной равниной, завораживала и заставляла лишние мысли исчезнуть, словно отгораживая от того, что было. «Ладно», — сдался мужчина, — «только смотри у меня, мамке все расскажу, потаскает она тебя за патлы сальные». «Ох, Вань, потаскает, не пугай, дядь Коль». Мальчишка, казалось, совсем не боялся угроз отчима. Наоборот, глаза его разгорелись в предвкушении страшной истории, хотя он действительно слышал ее неоднократно. «Уже стемнело почти, сам потом будешь ругаться, что не успел». «Хорошо, слушай», — начал Николай Павлович. Он подбрасывал в старую бочку дрова, шевелил угли, отчего по стенам вокруг плясали замысловатые тени. Ванька съежился на тюке, подобрал ноги и обхватил руками коленки, будто от слов отчима в самом деле пробуждалась неведомая сила и бродила вокруг Стрелецкой башни, желая наказать рассказчика и собравшихся рядом за распространение страшной тайны. «Егор Кравцов, это тот, веселый», — перебил Ванька, — «в подмастерьях у механика был, он самый», — кивнул Николай. «Не будешь слушать, живо к мамке пойдешь». «Молчу, молчу», — мальчик тут же вжал голову в плечи, поглубже зарывшись в воротник. «Так вот, Егорка пошел как-то через лес к плотине, чтобы плановый осмотр сделать. Через час вернулся в Юрьев сам не свой, весь ободранный, в царапинах и ссадинах, глаза безумные, горят прям глаза, одежда порвана в нескольких местах, а на открытой спине синяки да ссадины с кровоподтеками. Его били?» Тут же не замедлил с вопросом Ванька. «Били-били», кивнул старший. «Еще как били, но тогда из рассказа Егора ничего и понять нельзя было. Порол сначала невесть что, не мог нормально слов связать, так напугался. Потом все же допытались у него кое о чем. Когда уж успокоился, то рассказал о напавшем на него чудовище. Человек, не человек, тварь, не пойми что в драной и заношенной старой одежде. Человек-чудовище?» Ванька так вытаращил глаза, словно слышал эту историю впервые. «Никто точно не знает. Это существо, походу, было сильное и невероятно. Да чертиков!» Швыряло Егора об деревья, таскало по земле и камням, словно тот ничего не весил. Но иногда, как Кравцов рассказывал, в глазах почти человеческий разум был. Смотрела жуть эта на парня осмысленно и просила. «Просила?» — не удержался мальчишка. «Вот именно, что просила оно. Нет, даже умоляла убить его. Представь, идешь ты такой по лесу, никого не трогаешь, а тут на тебя монстр страшенный нападает и в перерыве между нехилыми такими тумаками говорит, что хочет умереть, а ты ему должен помочь. На месте Кравцовой я бы тоже потерял дар речи, да что и говорить, принес бы полные штаны навоза. А Егор не дурак, деру дал, пока чучело в обносках ему пыталось объяснить, как сильно оно желает умереть, а пока бежал, слышал, как эта шняга воет. Оно еще что-то вслед кричало, то угрожало, то умоляло, а напоследок Егор одну фразу услыхал: «Скоро все погибнут». На самом деле, жутко. Николай замолчал, помешивая угли в бочке. Красные искры тут же сорвались вверх, кружась в неистовом хороводе. А дальше? Ванька с нетерпением заерзал на соломенном тюфике. Дальше что было? Дальше? Старший медленно отвел взгляд от пылающих дров, словно вспоминая что-то, и заговорил. Дальше, Ванька, как у людей и случается, ему не поверили. Обвинили в трусости, наклеили ярлык чокнутого, намекали всякий раз на его извращенное воображение. Совсем загнобили парня. Через полгода Кравцов не выдержал, выклинчил оружие у главы стрельцов и отправился в лес со словами: «Я вам докажу, слышите, докажу, что не трус. Вообще, стыдно бывает за людей, за их озлобленность, неверие, которое в презрение переходит. Ведь именно оно человека и уничтожает, терзает, подтачивает, сводит с ума». Дозорные на башнях слышали потом выстрелы в лесу, Но оттуда Егор так и не вернулся. Ни сразу, ни потом, день, два, три спустя. Так что же, его так и бросили? Ванька удивленно округлил глаза. Бросили, да. А смысл искать ненормального, который самовольно ушел смерти искать? Но это неправильно. Мальчишка серьезно нахмурил брови. Как же так, неправильно? Да, согласился Николай и вновь уткнулся взглядом в тлеющие в бочке угли. Но очень трудно поверить человеку, который рассказывает такие вещи. Что бы за 20 лет не случилось, а даже ядерная война не заставит человека верить, как говорится, ближнему своему. В общем, через некоторое время со стороны леса начали раздаваться крики. Не то на вой они походили, не то на истеричный смех, а не то на вопль, который хрен пойми кто вообще издавать смог бы. И громко так, жутко. Страх в городе поселился. Что-то ужасное появилось около деревни, затаившиеся и пугающие уже одними слухами о нем. И что, нельзя было ничего сделать? Отчего же? Можно. Трое добровольцев вызвались прочесать лес. Среди них был отец Ярослава. И опять дозорные беспорядочные выстрелы и крики слушали, прям кровь в жилах стыла, говорят, но никто так и не вернулся обратно. После этого отправляли в лес группу стрельцов, но ничего не нашли. Ни тел мертвых, ни следов чудовища. Словно все четверо сквозь землю провалились. Только крики эти ужасные с тех пор прекратились. Как будто ценой своих жизней бойцы уничтожили и того, другого. «Страшно-то как», – прошептал Ванька. «Еще бы», – хмыкнул Палыч, – «но это еще не все. Где-то год назад дозорные, что в этой башне ночами бдели, начали рассказывать о фигуре, которая в свете молнии на самом краю леса появляется. Не двигается, молчит, темная, как тень, за нашим домом как бы наблюдает». И теперь люди вконец испугались ходить к лесу и в его окрестности. Ремонтная бригада ходит на плотину в сопровождении группы бойцов, делая большой крюк в обход. «Стемнело», — тихо проговорил Яр. «Вон огни зажглись на периметре». «И то правда», — согласился мужчина. «А ну, сын, бегом домой, а то в следующий раз с мамкой пойдешь». «Да ну нафиг», — протянул возмущенно паренек. «За курами и кроликами дерьмо убирать? Ну-ка, не ругаться». Нахмурил брови отчим и, хлопнув пацана пониже спины, негромко рявкнул. «Живо домой! Да бегу-бегу!» Бросил на ходу Ванька, потом остановился на верхней ступеньке винтовой лестницы и обратился к Яросу. «Ах, да, забыл. Тебя Варька просила после смены к ней забежать». Яр покраснел. На бледной коже в одно мгновение появились красные пятна. И он, не отворачиваясь от больницы, бросил назад. «Хорошо, мелочь, приду». «Сам ты», — обиженно пролепетал Ванька и метнулся вниз по лестнице. Палыч лишь глубоко вздохнул, искоса глядя на Яроса. «Палыч, а ты правда думаешь, что эту темную фигуру видели дозорные? Я вот уже полгода с тобой здесь, и ничего подозрительного. Не знаю, Яр, врать не буду, я не видел, но парни рассказывают. Может, показалось им, ну, там, дерево какое, шибко скрюченное. Может, но не стольким же сразу». Ночную тишину нарушила далекая автоматная очередь, заглушаемая воем серых падальщиков. Стрельцы прильнули к больницам, вглядываясь в накрывшую землю тьму. Некоторое время ничего не происходило, потом первым что-то заметил Яр. «Смотри, огонек!» «Точно, теперь и Палыч увидел. Сюда движется. Будем следить, обязательно. Не то ты правил не знаешь, балбес». Впрочем, негодование мужчины было напускным. На всякий случай он начал расчехлить старенький, но еще работающий прожектор. Почему, когда начинает падать снег, человеку становится теплее? Может, потому, что огромные, медленно кружащиеся снежинки вбирают в себя излишнюю влагу из перенасыщенного ею воздуха? Или потому, что во время первого снега спадает ветер, который словно успокаивается к тому времени, как сделал свою тяжелую работу, донес наконец до места наполненные водой серые тучи? Этот вопрос возникал у Игоря еще до катастрофы, когда они с друзьями гоняли мяч во дворе собственного дома, или когда он провожал свою первую девушку по ночной аллее среди старых, на удивление разлапистых вязов, или позже, во время прогулок с широкой двухместной коляской около общежития, в котором жили после окончания военно-медицинской академии вместе с Ритой, пока не переехали в Сибирь. Сейчас, если это и волновало его, то где-то на краю подсознания, так как Потемкину было очень даже жарко. Ольга, хоть и была худая и легкая, но, замотанная в одеяло, представляла собой довольно габаритную ношу, создавая Потемкину большие неудобства. Было тяжело, душно, пот стекал по спине мужчины, забираясь в самые недоступные места, вызывая неприятную резь и желание почесаться. Снег огромными хлопьями залеплял глаза, норовил залететь за ворот. Игорь старался придерживаться выбранного необъяснимым шестым чувством ранее направления, благо ряд сигнальных огней еле виднелся во мгле. Шарф, обмотанный вокруг лица, сбился, открыв его снегу Аксу, хоть и прижатый тяжелым плащом к телу, натирал бок и спину, да и вещмешок из-за невозможности его поправить теперь болтался на локте и тянул левую руку вниз. Потемкин, матюгаясь, продирался сквозь плотный кустарник, заполонивший низины. Пару раз поскользнулся, завалился со своей ношей в мокрый снег и был вынужден сделать еще несколько остановок для отдыха. Но о тварях он сейчас не беспокоился. В этих местах в основном обитали серые падальщики. Твари серьезные, границы своих владений охраняют не только от других видов, но и от других стай себе подобных. Так что никаких неожиданностей в ближайшее время не предвиделось. Как только снег закончился, лекарю пришлось идти уже по скользкой траве, так как он растаял и быстро напитал землю водой. И часа через три, преодолев около 5 километров, Игорь присел передохнуть метрах в 300 от конечной цели. Ольга все еще была без сознания, а поселение, стоявшее на пути, обозначалось чередой не очень ярких лампочек, развешанных по стене и служивших скорее для быстрого обнаружения возможных незваных гостей, нежели для их отпугивания. Игорь не сомневался, что его уже давно ждут. Фонарик, прыгающий в темноте, заметен издалека, но темные бойницы пока были пустые и не выдавали хозяев. Вполне понятно. Потемкин на их месте тоже не спешил бы показываться первому встречному, особенно ночью. Но выхода не было. Состояние девушки ухудшалось, ей срочно нужны тепло и покой, которые Игорь никак не мог обеспечить в поле. Ждать до утра означало обречь человека на смерть. «Ну, что?» – пробормотал Потемкин, поднимаясь и обращаясь к бессознательной Ольге. «Осталось чуть-чуть, пойдем к свету, посмотрим, куда он нас приведет, только бы не во тьму». Он поднял девушку и медленно зашагал вперед, стараясь держаться вдоль поваленного местами забора, огораживающего участок пустой земли. Видимо, здесь что-то выращивают во время короткого, всего в месяц, лета. Слева темнел небольшой лесок, руки немели от тяжести ноши, а фонарик, до сих пор исправно светивший, начал тускнеть. Игорь постучал по нему, свет вспыхнул с новой силой. Но, когда мужчина в очередной раз посмотрел в сторону леса, то замер. Луч выхватил из мрака стоящую меж стволов скрюченную фигуру. Потемкин даже не сразу сообразил, что его так поразило в этом странном силуэте. Это был не человек, но все же существо стояло на двух ногах. Ни одна из известных лекарю тварей этого не могла. Кроме того, с могучего торса чудовища свисало какое-то тряпье, и этот факт вызывал еще большее недоумение. В голове Игоря лихорадочно закружились мысли, нагнетаемые медленно растекающимся по телу и сковывающим его страхом. Оно и понятно, не каждый день встретишь неизвестную тварь, которую еще и не ясно, как убить. А тут и ночь к тому же. Пока он опускал девушку на землю, чтобы прицелиться, странного существа и след простыл. Лекарь в нерешительности посветил по сторонам, пытаясь обнаружить существо, но безрезультатно. Тихо и незаметно оно растворилось в ночном лесу. Фонарик заморгал вновь, и Игорь, более не мешкая, подхватил Ольгу и пошел дальше, но уже с большей осторожностью, все чаще поглядывая на лес, не скрывается ли там неслышная тень, с пугающей настойчивостью преследующая мужчину, и он уже готов был расслабиться и списать исчезновение твари на ее трусость, как в луче света вновь возник этот странный силуэт, но чуть ближе. Игорь замер, ожидая от монстра каких-нибудь действий, потом медленно, не сводя с него глаз, попытался положить Ольгу на землю, чтобы достать автомат, скрытый под плащом, и на секунду отвлекся. Когда он вновь взглянул в сторону чудовища, никого там и в помине не было. Странная игра, можно даже сказать, страшная. Игорь никогда не слышал о тварях, стоящих на задних лапах, укрывающихся неким подобием одежды и играющих со своими жертвами. В этот раз он медленно пошел к лесу, туда, где существо недавно стояло, по-видимому, изучая Игоря. Сильно мешал снег, да еще фонарик опять попытался отключиться, оставляя хозяина в полной темноте, наедине с неведомым и страшным созданием. Только не сейчас, света огней периметра явно не хватало, чтобы что-то различить во мраке, хотя городская стена была не так уж и далеко. Всего каких-то 100 метров оставалось до ее ближайшей башни, в основании которой темнела дверь. Бешено билось сердце, отдаваясь стуком в ушах, заглушая все остальные незначительные звуки. Шорох слева, нет, показалось. Или существо настолько быстрое, что трудно уследить за ним человеку с более медленной, по сравнению с чудовищем, реакцией. Так, дальше. Вот, вроде, слева тень мелькнула. Поворот, никого. Да что же за тварь-то такая? Фонарик погас совсем. Потемкин лихорадочно стал стучать по нему, пытаясь реанимировать. Когда луч снова вспыхнул, Игорь застыл. Оно уже было рядом. Прямо напротив, всего лишь в каком-то шаге, своей верхней лапой отводя ствол автомата в сторону. Игорь попытался направить Аксу на тварь, но не тут-то было. Монстр, стоящий на задних лапах, не прилагая никаких усилий, плавно уводил ствол от себя, наклоняя нечеловеческую морду к лицу Потемкина. Тот инстинктивно подался назад, но существо легко потянуло его обратно, приближаясь.